Кородубьен назвал таинственным незнакомцем, которого пригласили в поместье Румфордов посмотреть на материализацию. Он был часовщиком из Бостона, ремонтировал часы на солнечных батарейках и был очень милый лгунишка. Его россказни закупил журнал за $3000. Сидя в музее Скипа под винтовой лестницей, Уинстон Найлс Румфорд с удовольствием и восхищением читал рассказ Кородубьена в журнале. Кородубьен врал, будто Румфорд сказал ему, что произойдет в 10-миллионном году от Рождества Христова. В 10-миллионном году, по словам Кородубьена, произойдет грандиозная генеральная уборка. Все документы, относящиеся к периоду между смертью Христа и миллионным годом нашей эры, свалят в одну кучу и сожгут. «Это придется сделать», — сказал Кородубьен, «потому что всякие музеи и архивы займут столько места, что людям буквально негде будет жить». Тот период в миллион лет, к которому относилась вся спаленная ветошь, будет подытожен в учебниках истории одной единственной фразой. После кончины Иисуса Христа начался период перестройки, длившийся примерно 1 миллион лет. Уинстон Найлс Румфорд рассмеялся и отложил журнал со статьей Кородубьена. Он больше всего на свете любил здорово закрученные розыгрыши. 10 миллионов лет от Рождества Христова, — сказал он вслух. — Самый подходящий год для фейерверков, парадов и всемирных ярмарок. Самое время подкладывать порох под краеугольные камни и вытаскивать на свет Божий контейнеры с посланиями потомкам. Румфорд вовсе не разговаривал сам с собой. В музее Скипа он был не один, с ним была его жена Беатриса. Беатриса сидела напротив него в кресле с подголовником, она сошла в ней, чтобы попросить у мужа помощи в великой беде. Румфорд невозмутимо заговорил о другом. Беатриса, и без того похожая на привидение в своем белом пеньюаре, стала белее свинцовых белил. «Человек — великий оптимист», — умиленно сказал Румфорд. «Только подумай. Надеется, что наш вид протянет еще 10 миллионов лет. Как будто человек так уж приспособлен к жизни, как черепаха». Он пожал плечами. «Что ж, может быть, люди и дотянут до 10-миллионного года из чистого упрямства. Как ты думаешь, что...» — сказала Беатриса. — Угадай, сколько продержится род человеческий, — сказал Румфорд. Из-за стиснутых зубов Беатрисы прорвался вибрирующий, пронзительный, непрерывный звук такой высоты, что человеческое ухо его почти не воспринимало. Этот стон звучал жутко, угрожающе, как свист стабилизатора в падающей бомбы. И грянул взрыв. Беатриса опрокинула кресло, бросилась на скелет и швырнула его в угол, так что кости загремели. Она смела все начисто со стеллажей музея Скипа, разбивая экспонаты о стены, дробя их об пол. Румфорд был ошеломлен. «Боже правый!» — сказал он. «Что с тобой стряслось? Ах, ты разве не знаешь?» Истерически выкрикнула Беатриса. «Тебе надо объяснять! Можешь читать мои мысли!» Румфорд прижал ладони к вискам, широко раскрыл глаза. «Помехи и шум! Больше ничего не слышу!» — сказал он. «А чему ж там еще быть, кроме шума?» — сказала Беатриса. «Меня вот-вот выкинут на улицу, мне хлеба купить будет не на что!» А мой муж посмеивается и предлагает поиграть в угадайку. «Да ведь это не просто игра», — сказал Румфорд. «Я спрашивал, сколько протянет род человеческий?» Мне казалось, что это позволит тебе взглянуть на собственные дела как бы в перспективе. — К черту род человеческий! — сказала Беатриса. — А ведь ты его частица! —